Я тоже не думал, что мне придется шляться в октябре без рубахи по лесам. А оно, вон, как жизнь распорядилась. Так что и без штанов вполне можно оказаться в лютый мороз. А оно мне не надо. Дайте доминанту терморегуляции. Стоп, мне нужна терморегуляция, а тут термочувствительность. Это что получается? Я наоборот буду еще острее чувствовать перепады температуры. Уберите от меня эту гадость. Что там дальше? Сосуд с ядом, видать, та зеленая жижа, воняющая тухлыми яйцами, вытекла из этого сосуда. Такое мне тоже не нужно. Почему? Да потому, что этот сосуд должен где-то крепиться, у червя он крепился в пасти. А если у меня изо рта будет вонять тухлыми яйцами, то ко мне ни одна красотка не подойдет, когда я вырасту. Оно мне надо, мандибулы, насколько помню, это парные челюсти ротового аппарата членистоногих. Располагаются они не как у людей, сверху и снизу, а слева и справа. Если такой уродец попадет в поле зрения обычных людей, то его тут же забьют палками, а значит, оно мне тоже не надо. Не хочу становиться уродом. Повышенная чувствительность кожи, полагаю, это про тактильные ощущения. Тоже сомнительное удовольствие. Представьте, ваша кожа настолько чувствительна, что, надев шерстяной свитер, вы будете чувствовать, как шерстяные волокна не просто покалывают и вызывают зуд, а прямо-таки раздирают вашу кожу. Да и все на свете будет восприниматься гипертрофированно. Поцарапаешь кожу, упадешь и будешь рыдать от чудовищной боли. Девушка нежно прикоснется к тебе, поздравляю, ты мгновенно. Ну, вы поняли, звание скорострел вручат через 3, 2, 1. Одним словом, паршивая доминанта. Если так подумать, то я забраковал абсолютно все, кроме манипуляций сознанием. Выходит, я привереда, впрочем, неважно. Поглотить. От чувства боли в целюстях мне захотелось спеть песню из моего мира. Фортуна, лотерея, в жизни и в кино. Шанс получить толковую доминанту был 1 к 6, и мне досталось. Я погрузился в чертоги разума и увидел, что формируется кристалл у мандибулы. Ут, переработай этот мусор в пользу магии огня, пожалуйста, попросил я и заметил, что в пещере теперь две Галины. Одна летает под потолком, а другая лежит на земле и смотрит на меня. Гламур, протянула земляная псевдогалина и белозубо улыбнулась. По манере говорить было ясно, что это мимо, да и не умеет он летать без крыльев. И зубов у Гали нет. Короче, это очень паршивая подделка. Ага, мир, дружба, гламур, удачи, кивнул я и вернулся в реальный мир. Закрыл глаза и попытался уснуть, абстрагировавшись от зудящей боли. Благо она очень быстро прошла, о чем и сообщила Ут. Доминанта мандибулы переработана в пользу магии огня. Магия огня повышена до 2-го ранга. Отлично. На 2-м уровне как раз открывалось условно полезное заклинание. Воспламенение. С его помощью можно покрыть любой предмет незатухающим пламенем. Правда, есть один нюанс. Чтобы пламя продолжало гореть, ты должен физически касаться этого предмета. То есть, стреляя из лука, я могу наложить пламя на стрелу, но как только я отпущу ее, ветер с легкостью сможет сбить пламя. Поэтому и говорю, что заклинание условно полезное. Причем оно скорее бытовое. Разжечь огонь, высушить вещи. Кстати, забыл сказать о том, что предмет, который покрывает пламя, при этом не горит. На время действия заклинания он получает полный иммунитет к огню. По крайней мере, к огню, который создал сам маг. Если же по предмету попадет чужое огненное заклинание более высокого ранга, то защита, увы, не сработает. Но и боевое применение у этого заклинания имеется. Вгони клинок, окутанный пламенем, врагу в брюхо, и поджарь его к чертовой матери. Особенно хорошо работает с ледяными элементалями. Те от подобного лопаются, словно воздушные шарики. Зрелище забавное, но лишь в том случае, если они не успели тебя прикончить. Утром я проснулся от воплей Прохорова. Да вы достали, сука. То храпят всю ночь, то топают. Макар, какого хрена тебе на улице нужно, вэ? Он зыркнул из стороны в сторону, пытаясь найти часы, но не нашел. В хрен пойми, какое время. Ты че орешь-то? Я просто пописать хотел сходить, примирительным тоном сказал Макар, замерев у выхода. Пусть идет, а то еще обмочится, а мне все это нюхать, буркнул-рыкнул Серега. Нюхать, блин, может, ты хочешь поменяться со мной доминантами? Я за всю ночь хорошо, если часа два поспал. Продолжал беситься Прохоров. «Вы чё орёте?» – спросил сонный леший, слезая с печки. «Хотите, чтобы сюда какая-нибудь пакость заглянула?» В доме наступила тишина, А после мы дружно заржали. «Ну, наконец-то ты вернулся, Леха!» — воскликнул я. «Откуда?» — нахмурился Леший, зыркая по сторонам. «Из китайской командировки», — сказал я это, давясь от смеха, и только сейчас до Лешего дошло. «С чего мы ржем? Я не китаец, я уйгур», — парировал Леха. «А вот Макар, вылитый китаёза. Слышь, ты на меня-то стрелки не переводи», — смеясь, сказал Макар и схватился за мочевой пузырь. «Все, не могу терпеть. Я ушел». Открыв дверь, он выскочил на улицу. «Картошки еще поищи», — выкрикнул ему вслед Прохоров. «Жрать хочется». «Хочется», — согласился я. «Сейчас водички попью и пойду на разведку». «Я с тобой», — подал голос Леха. «Нет, Леший, побудь тут денек. Как отеки с морды лица сойдут, возьму тебя с собой, да еще и с радостью. А пока Серегу охраняй». «Ну, значит, я с тобой пойду», — уверенным тоном сказал Артем и посмотрел на меня с вызовом. «Рукава закатай», — ответил я и подошел к нему. «Зачем это?» — спросил он и убрал руки за спину. «Ты сам знаешь, если у тебя течет кровь, то ты станешь маяком, на который сбегутся твари со всей округи. А я помирать не собираюсь. Нет у меня кровотечений», — зло выплюнул Артем, но руки из-за спины не достал. «Вот же дурак, врет и не краснеет. Да, у меня нет нюха, как у Сереги, иначе уже бы ощутил металлический запах крови. Но нюх мне и не нужен. Я прожил кучу лет и блеф восьмилетки распознаю в два счета». Показал руки, стальным тоном велел я. Мы пару секунд сверлили друг друга взглядами, после чего Прохоров сломался. Вздохнув, он вытянул вперед руки, но недалеко. Показал кисти и ладони. «Видишь, никакой крови, я в порядке». «Еще вопросы?» Без разговоров я схватил его за бицепс левой руки и закатал рукав. На коже красовались две глубокие раны, из которых сочилась белесая сукровица. «Остаешься здесь, и это не обсуждается. Я не хочу умирать из-за того, что тебе приспичило прогуляться. Но крови ведь нет», — возмутился он. «Есть сукровица, а ее твари тоже чуют, можешь не переживать». Скрежетнув зубами, Артем воткнул в ранки два пальца и потянулся к мане. На кончиках пальцев заплясали веселые огоньки пламени, а по комнате потянулся белесый дымок, разнося во все стороны ароматы паленого мяса. Спустя секунду он остановился и показал мне запекшуюся корку. «Доволен, Артем, ты упертый, как баран», — вздохнул я, осмотрел рану, потом поднял второй его рукав, там было чисто. «Ладно, пойдешь со мной, но есть одно условие. Выполняешь мои приказы беспрекословно». «Идет», — я протянул ему руку. Скорчив гримасу, Артем протянул свою и кивнул. «По рукам, но если прикажешь мне повеситься, я откажусь. Зачем мне приказывать такое? Я сам с радостью тебя повешу». Мы обменялись едкими комментариями, а после и рукопожатиями. На моменте рукопожатия в дом вошел Макар и тут же стал водить носом из стороны в сторону. «Вы че тут, свинину без меня жрете, китаёза? Сам ты свинина!» — заорал Прохоров, видя, как я, Серега и Леший давимся от смеха. «Ну что ж, схожу на разведку и посмотрю, как себя покажет рядовой свинина. Определенно, это будет интересный опыт». Глава 22. Осень оказалась не такой уж тварью, как я о ней думал. Узнав, что мне предстоит вылазка вместе с Прохоровым, она решила подсластить пилюлю и разогнала тучи. Светило солнышко, дул легкий ветерок, даже птички изредка чирикали. Мы шли по железнодорожной насыпи и молчали. Тишина напрягала. С Артемом мне предстоит провести кучу времени и неплохо бы подружиться. Ну или, на худой конец, начать общаться нейтрально. Сейчас же у нас была холодная фаза конфликта. Порой обиженно зыркает на меня, а иногда и с вызовом. Но открыто противостоять не пытается. Я так сильно задел его эго в пансионате, или он винит меня в смерти Остапа. «Ты как?» – спросил я, не желая мучиться догадками. «Нормально», – мрачно ответил Артем, поглядывая по сторонам. «Что-то услышал. Пока только твой бубнеж», – огрызнулся Прохоров и зыркнул на меня. «Если у тебя есть ко мне какие-то вопросы, давай решим их здесь и сейчас». «Какие проблемы? Какие проблемы?» – усмехнулся он. «Мы в жопе мира, здесь нас сожрать могут в любую секунду, а нам самим жрать нечего. Того и гляди, присоединимся к Остапу». «Да нет, Мих, никаких проблем, блин, наслаждаюсь жизнью, вернее, ее остатками». «Аво, а ты оптимист, не знал, что ты смотришь на жизнь под таким углом», — улыбнулся я. «Да иди ты», — хмыкнул он, и мы снова пошли молча. Так и молчали, аж до самой деревни Долматы. С высоты насыпи была видна деревня, расположившаяся слева. Справа текла река, за которой виднелся какой-то карьер, но это не так впечатляло, как то, что было впереди. Активировав всевидящее око, я почувствовал, как сердце замирает в ужасе. Тысячи ярко светящихся точек, огромное скопление тварей на расстоянии в 3 километра. Похоже, там располагается что-то важное. Может, разлом, надо уходить, прошептал Прохоров и попятился назад. Обшарим деревню и уйдем. Сейчас ты слышишь живность, которая от нас на расстоянии 3 километра, может, больше, пояснил я. Ты откуда знаешь? Нахмурился Артем. Напомни, от кого ты получил эту доминанту? Спросил я и направился прямиком в деревню. Хочешь сказать, что я слышу на такое расстояние? Тон у Прохорова был недоверчивый и слегка удивленный. Оно и понятно. 3 километра, большая дистанция, и если бы твари не ревели так громко, то он бы их не услышал. С чего я взял, что они громко ревут? Все просто. Я вижу, как энергетические точки набрасываются друг на друга, как будто дерутся. Видать, пытаются доказать свое превосходство в группе. Это нам на руку. Будет шанс быстро обследовать деревню и дать деру до того, как нас заметит. Деревня Долматы состояла всего из 10 домов, а уцелели из них всего 3. Я направился к ближайшему 2-этажному дому. По пути заметил дорожный знак деревня Исаковка. Она в 200 метрах вверх по дороге, и там было куда оживленнее, чем в Долматах. 5 энергетических следов, но на нас не обращают никакого внимания. Я отключил всевидящее око и потянул на себя дверную ручку. Открыто. В доме выбиты стекла, ветер гуляет, раскачивая шторы из стороны в сторону, а еще отвратный запах. Шагнув через порог, я увидел огромную кучу. Какая-то тварь навалила на ковер. Хорошо, что с нами нет Сергея, он бы вздернулся от подобного амбре. Если так подумать, то я подкинул ему свинью, ведь разломные твари чудовищно воняют, и ему придется все время ощущать эти ароматы ванили. Я остановился и услышал, как за спиной захлопнулась дверь. Обернувшись, я увидел перепуганного Артема, который явно не ожидал, что дверь так громко хлопнет. А чего он ожидал? В доме-то сквозняк гуляет. 2-й этаж обследуешь или 1-й? Предложил я ему право выбора. Артем с отвращением покосился на кучу и ответил. Лучше 2-й, топай. Если увидишь что-то интересное, кричи. Прохоров подошел к лестнице и стал медленно подниматься, прислушиваясь. А лестница, как водится, скрипела, как плохо смазанные качели. От каждого скрипа Артем вздрагивал, готовясь отразить возможную атаку, для этого он взял с собой вилы. Правильно, пусть привыкает к страху и учится с ним справляться. Для воина это, пожалуй, одно из важнейших качеств. Как-то в Дреморе мы с моим приятелем Шанком завалились в кабак и лицезрели там весьма занятную картину. Типичная заваруха. 2 компании залили глаза и повздорили за право лапать официантку. Конечно, такого права им никто не давал, но для них это уже было неважно. 1-я компания состояла из городской стражи, и туда набилось аж 15 человек. Противостояли им 6 моряков, коренастых и весьма поддатых. Слово за слово, кружкой по столу, и понеслась. Орда стражников налетела на моряков со всех сторон. В ход шли бутылки, стулья, даже вилки, кровища, сломанные носы, выбитые зубы. Просто мрак. И знаете, чем все закончилось? 2 моряков вырубили в 1-е секунды боя, а оставшиеся 4 так остервенело рубились, что стража дрогнула и дала деру. При этом на полу остались лежать всего 5 стражников. Остальные же вполне могли сражаться, но при этом решили свалить. Это я к чему? Если бы моряки испугались того, что их 2 товарищей вырубили, и теперь нужно сражаться вчетвером против 15, то проиграли бы. Но в их пьяные головы даже мысль такая не заскочила. Да, порой безрассудство играет с людьми злую шутку, но именно поэтому я призываю учиться справляться со страхом, а не отринуть его вовсе. Безрассудство убивает, контроль страха делает сильнее. На 1-м этаже, помимо ароматного ковра, была перевернутая кухня, ванная комната, туалет и прихожая. В углу прихожей лежал разнесенный в щепки шкаф. Порывшись в руинах, я выудил добротный тканевый рюкзак литров на 20. Правда, сбоку была солидная дыра, но это ничего. Если найду нитки, то без проблем залатаю. А еще в шкафу нашлась кепка 8-клинка и шапка-ушанка. Странный набор, но обе вещи принадлежали ребенку примерно нашего возраста. Себе я взял 8-клинку, Артему оставил ушанку. Если не захочет носить, отдадим кому-нибудь из ребят. Мишка. Послышался громкий шепот со стороны лестницы. Миха, блин, живо сюда. Закинув рюкзак за спину, я рванул к Артему. Поднялся по лестнице и увидел, как у него дрожат руки. «Ты чего, замерз, что ли? На шапку, погрейся», — сказал я и напялил ушанку ему на голову. «Да какой, нахрен, замерз?» — прорычал Прохоров, но шапку снимать не стал. Кстати, выглядел он в ней комично. Одно ухо задрано, второе опущено, как дворовый пес, ей-богу. «Там лестница на чердак. Поднимись, посмотри в окно». Заинтриговал, улыбнулся я. В коридоре из потолка свисала деревянная лестница. Поднявшись по ней, я оказался на чердаке, где валялась целая тонна никому не нужного барахла. Тряпки, елочные игрушки, полусгнившие чемоданы и прочий хлам, который авось пригодится. В дальней части чердака расположилось окно, из которого открывался весьма пристойный обзор на город Кунгур, который расположился прямиком за Исаковкой. Сразу стало ясно, что так напугало Артема. Мимо двухэтажного здания шла тварь, которая на голову превышала высоту строения. Выглядела она жутковато, и очень не хотелось, чтобы эта образина нас заметила. Но помимо огромной образины город был заполнен более мелкими особями, рыщущим по улицам, лазающим по стенам и крышам. Отсюда они виднелись лишь черными точками, но даже так ощущалась исходящая от них угроза. Окинув видневшиеся просветы улиц, я насчитал десяток разномастных аномалий, а еще один разлом. Голубоватая марева раскинулась на десяток метров вокруг. Марева встрепенулась, и из него выползла уродливая тварь, напоминающая паука с остроконечными лапами, на которых было полно черных фасеточных глаз. Весело. Совсем рядом разлом четвертого ранга. Сомневаюсь, что я смогу его закрыть, даже с помощью Артема. А жаль, хотелось бы скормить Галине еще одно сердце разлома. Был бы шанс, что она эволюционирует снова. Кстати, Галя ведь после прошлого поглощения научилась накапливать ману. А ну, иди сюда. Я призвал Галема и тут же заткнул ей рот. ГММ, начала мычать Галя. Видать, очень хотелось рассказать мне про гламур. Закрыв глаза, я прислушался к ощущениям. Внутри голема имелся небольшой резервуар маны, запасов которого мне хватит. Всего на одну ледяную стрелу. Что ж, очень даже неплохо. Можно сказать, что с Галей мой боевой потенциал увеличился на 33%. Вернул Галю в чертоги разума и спустился вниз. «Уходим?» – спросил Прохоров. «План остается без изменений. Ищем еду, после уходим. Ты сам понимаешь, что без пищи мы долго не протянем. А если нас найдут, то мы вообще...» – панически начал было он. «Если, Артем, а без еды мы точно сдохнем. Чувствуешь разницу?» Пару секунд он думал над моими словами, потом кивнул. «Для пятилетки у тебя слишком здравые рассуждения», — подметил Прохоров и отправился обыскивать комнаты. «Первый комплимент в мой адрес, хо, не слабо. Можно сказать, что мы почти друзья», — буркнул я себе под нос, зная, что Артем точно услышит, и отправился вниз по лестнице. Обыскав остатки первого этажа, я нашел пару зубных щеток, хозяйственное мыло, пару рулонов туалетной бумаги, складный нож. На кухне нашлась порванная пачка макаронов. Выглядели макароны паршиво, потрескавшиеся, покрыты зеленоватой плесенью. Брать я их не стал, зато поймал себя на мысли, что дом обыскали до нас, и это явно были не твари. Хорошо, что кухня смогла порадовать не только макаронами. Нашел две перевернутые банки с солью и перцем. Соль и перец смешались в одну кучу. Более того, соль из-за осенней влажности срослась в единый кристалл. Складным ножом ударил по кристаллу, разбив его на мелкие осколки, после чего засыпал их в одну из банок. Наконец-то еда станет намного вкуснее. Стоя у кухонного окна, я заметил, что рядом с домом лежит кусок синей ткани, а рядом с ним – автомат. Открыв окно, я выпрыгнул наружу, потянул ткань на себя, и она с трудом выскользнула из осенней грязи. Этот мундир когда-то принадлежал гвардейцу рода Богдановых. Сейчас же от самого гвардейца остался лишь кусок изодранного мундира, ножны, перемазанные грязью, но в них вложен одноручный клинок. Потянул клинок из ножен, и на меня посмотрела блестящая сталь, по которой только начала распространяться ржавчина. Внутри ножен была то ли смазка, то ли жир, из-за этого меч так хорошо сохранился. Приладил ножны на пояс и потянулся к автомату. Зараза, обидно, он сильно поржавел, но это не проблема, можно отчистить. А вот след от зубов, который погнул корпус автомата и заклинил затвор, уже никак не починишь. По крайней мере, мы с этим не справимся, но патроны-то всяко пригодятся. Отщелкнул магазин и отправил его в рюкзак. Жаль, разгрузки бойца нигде не было видно, я бы не отказался от пары гранат. Артем к этому моменту завершил обследование второго этажа и выбежал на улицу, найдя меня по звуку. Увидев меня в обновках, он завистливо присвистнул. «Не слабо ты прибарахлился». Артем взглядом указал на мой меч, а после протянул вперед ворох тряпок, которые принес с собой. «У меня только шерстяные носки и пара шарфов. Хочешь обменяться?» – спросил я, потянув из ножен меч. «Мне не нужны подачки. Сам найду», – гордо заявил Прохоров, а потом менее бойко добавил. «Можно, в рюкзак тряпки закину?» «Да, пожалуйста», – кивнул я и повернулся к нему спиной. Артем закинул свои находки в рюкзак, и мы пошли обшаривать два одноэтажных дома. Прохорова отправил в дом, прижимающийся к железной дороге, а сам пошел в разместившийся рядом со знаком деревня Исаковка. И снова внутри все перевернуто. Готов спорить, что здесь порылись мародеры и вынесли все ценное. А, нет, гляди-ка, золотые серьги не тронули, хотя они лежат на видном месте. Странно, но всю еду выгребли, подчистую. О, топорик, совсем небольшой, плотницкий, но для детской руки идеален. Иди сюда, родимый. Переместил его в пространственное хранилище. В хозяйстве всяко пригодится. Я направился в сторону приоткрытого люка, ведущего в подвал, как вдруг за спиной раздался топот. В дом ворвался Артем. Глаза по 5 рублей, тычет рукой в сторону деревни Исаковка, надрывно дышит. «Ты слышал?» – спросил Прохоров. «Нет, ничего не слышал». «А что?» – нахмурился я, и рука инстинктивно легла на эфес меча. Человек кричал. «Его прямо сейчас рвут твари. Тут недалеко». Я посмотрел в направлении, указанном Артемом, и использовал всевидящее око. Действительно, в 300 метрах от нас были 5 энергетических пятен, которые я видел ранее, вот только 2 из них угасали. Оставшиеся 3 пятна рывками двигались из стороны в сторону. Увы, из-за обилия энергетических следов со стороны Кунгура, я не мог рассмотреть, что именно там происходит. Все сливалось. Похоже, кричавший уже мертв, сказал я и уставился на Артема. «Они чавкают. Я слышу, как рвется плоть», – прошептал он. «Что думаешь? Посмотрим, что там, или уходим?» «Уходим», – не задумываясь, – ответил Артем. «А ты еду нашел?» – он отрицательно покачал головой. «Тогда выбора нет. Движемся дальше и расширяем круг поисков. Если удастся обойти тварей, обойдем. Если нет, придется сражаться. Ты как, осилишь пару существ?» Решимость Артема растворилась. Обычно он был бы первым среди рвущихся в бой, но 1000 тварей поблизости нагоняли на него животный ужас. Оно и понятно. Выстрел или вой какой-нибудь пакости могут привлечь к нам внимание, и тогда, пиши пропало. Единственный шанс спастись, это нырнуть в воду и спеть песню «Ты неси меня, река». Вот только куда она вынесет, это еще вопрос. Может, прямиком в пасти голодных рыбин, которые бедокурили в пансионате. Однако, мы сейчас в бедственном положении. Скоро начнутся морозы, и пусть у нас появились куртки, шерстяные носки и даже пара шарфов, без еды мы до зимы не дотянем. Черт с тобой, идем. Но если меня убьют, знай, виноват будешь ты, сказал Артем, крепче сжав вилы в руках. Договорились, улыбнулся я. Иди за мной. Выбежав из дома, я обнажил меч и, не скрываясь, рванул в сторону 3 сгустков энергии. Чем ближе мы становились, тем отчетливее я слышал чавканье и рык. Твари завтракали. Прикрываясь домами, мы добежали до улицы Полевая, и я осторожно выглянул за угол. Прямо на дороге твари терзали тело бедолаги, одетого в форму гвардейца. Немного левее лежало существо, разрубленное до середины спины. А не вот этот ли гвардеец вычистил весь провиант в деревне и сейчас был пойман зверюгами? Вероятно, что так. Меч, которым гвардеец рассек тварь, лежал в луже в 10 метрах от бойца. Осмотрел округу, больше никого поблизости нет. А значит, наш план будет прост до безобразия. Я спрятался за угол и прошептал. Я беру тех, что слева, правая тварь, на тебе. Сперва насади ее на вилы, а потом используй воспламенение. Все понял, откуда ты? У тебя же магия льда, удивился Артем. Усмехнувшись, я создал на ладони небольшой огонек. Я талантливее, чем кажусь. За дело. Честно говоря, помощь мне не требовалась. Уж с 3 недооборотнями я бы справился и сам, но нужно, чтобы и Артем поучаствовал. Не хочу, чтобы его уверенность в себе упала ниже плинтуса. Все же отважный дурак, полезнее труса. Я высунулся из-за угла и свистнул. Песики, свежее мясо прибыло. Каково же было мое удивление, когда твари на меня даже не посмотрели. Они лишь стали быстрее жрать. Эй, вы в своем уме? возмутился я, выйдя из-за угла. «Два куска мяса стоят и ждут вас. Сюда идите», — говорю. «Ноль внимания. Вы сами напросились». В воздухе передо мной сплелись три ледяные стрелы. Двумя собирался убить своих тварей и третьей ранить в ногу тварь Артема. Но вышло все немного не так, как я планировал. Стрелы синхронно полетели в цель. Первая прошила висок твари и полетела дальше. Вторая стрела лишь чиркнула по боку недооборотня, который моментально отскочил в сторону и ощерил пасть. Артемовская зверюга и вовсе не получила ранений, поджав ногу под себя. Зарычав, твари рванули к нам. Да, глупая была идея. Стоило приберечь немного маны, а теперь я и вовсе не могу колдовать. Даже всевидящее око не использовать. Хотя, острые клыки клацнули в паре сантиметров от моей ноги. На этом схватка и завершилась. Я со всего размаха опустил меч на лопатку твари, лишив ее возможности шевелить передней лапой. Зверюга уткнулась мордой в грязь и подставила мне шею, куда я и нанес новый удар. Перевел взгляд на Артема, а он веселится по полной. Насадил тварь на вилы, как я и рекомендовал, и теперь вилы покрылись огнем. Недооборотень пытался визжать, но это у него плохо получалось, ведь вилы прошили легкие. Он дергался, махал когтистыми лапами в воздухе, но достать Прохорова так и не смог. Пока Артем готовил шашлык, я занялся сбором трофеев. Кусочек шерсти от этой твари, немного от этой и еще чуть-чуть от той. Готово. За спиной раздался чавкающий звук. Тварь сдохла, и Артем бросил ее в грязь. «Мог бы и помочь, тяжело дыша», — сказал он. «Мог бы, но зачем? Ты и так отлично справился», — сказал я, склонившись над телом растерзанного гвардейца. От него остались кожа да кости. Причем это случилось еще до того, как его съели. Сразу видно, боец долгое время голодал. Я отстегнул от его пояса ножны и швырнул их Прохорову. «Меч в луже», — пояснил я и стал обшаривать карманы гвардейца. В карманах не было ничего, кроме связки ключей. «Интересно, отчего они?» «Ладно, с этим потом разберусь. В хранилище». Продолжил обыск, и на ноге обнаружил кобуру с револьвером. В револьвере всего один патрон. Видать, для себя берег. «Забираем». Похоже, он выбежал из вон того дома. Артем указал пальцем на следы, отчетливо виднеющиеся на грязи. «Идем посмотрим», — сказал я и, проходя мимо артемовской твари, мазнул по ее запекшейся шкуре клочками шерсти. Эх, нужно было в доме взять полотенце, да пропитывать его всей кровью, которую найдем в округе. «Стоять!» Я вернулся к гвардейцу, оторвал кусок его окровавленного кителя и услышал голос Ут. «Обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться?» «Желаю», — шепнул я. «Чего желаешь, господин?» — усмехнулся Прохоров, направляясь к дому. «Желаю, чтобы ты не задавал вопросов», — хмыкнул я в ответ. Женский голос снова зазвучал в голове. «Образец содержит следующие доминанты. Крепкая рука, дар предвидения, чтение мыслей, внушение, следопыт, плоскостопие, менталист, контроль маны». «Понятно. Менталист долгое время выживал в зоне, а потом его обнаружили. Боевыми навыками он не обладал, вот и погиб бесславно. Хотя он все-таки смог убить одну тварь, а это уже немало. Впрочем, кого я обманываю? Конечно, мало. Даже мы одолели троих, причем без особого труда. Но мы-то архаровцы. Зараза, и на меня отцовская пропаганда сработала. Выбросив шерсть, я пробежался по тварям, вскрыл их грудные клетки мечом, достал слезы мироздания, после чего провел по ранам куском кителя, пропитав его кровью. Затем отправился в дом, из которого выбежал гвардеец. «Ну, что я могу сказать? Забираю свои слова обратно». Бился он достойно. Доски в полу были раскурочены, и из дыр торчали три трупа червей, похожих на того, которого ребята убили в погребе. «Смотри, похоже, он здесь жил», — сказал Артем и указал на вешалку у входа. На ней висели солдатские жетоны. Огромное количество жетонов. Навскидку их было две или три сотни. Немного левее, в углу, разместилось копье с полутораметровым древком, и армейский нож воткнут в дверную раму по самую рукоять. «Копье мое», — заявил Прохоров и взял обновку, прислонив вилы к стене. Я подошел и прикоснулся к вилам, отправив их в хранилище. «Могут пригодиться, как минимум, для того, чтобы картошку выкопать». «А где вилы?» — удивился Артем, ведь прошло всего мгновение, а они исчезли прямо у него на глазах. «В целости и сохранности», — ответил я, подошел к ножу, заставил его отправиться в хранилище и двинул в глубину дома. «Опять твои секреты», — буркнул Прохоров и последовал за мной. Соседнюю комнату боец использовал в качестве спальни и вел пагубный образ жизни. Окна заколочены и зашторены. Диван разложен и усыпан обилием бутылок. Кисловатый запах перегара въелся в мебель и стены. В дальнем углу стол, на котором стоит подсвечник, залитый толстым слоем воска. Посмотрев направо, я увидел самодельный самогонный аппарат. Рядом стоял пластиковый контейнер с пророщенным зерном. Видать, пытался сделать солод для самогона. Хотя, что значит «пытался»? Судя по ароматам, у него очень даже получилось. Самоубийца. От самогонки вонища на всю округу. На что он надеялся? Что упьется до смерти, до того, как его загрызут? Лучше бы уходил отсюда. А это что? На столе в дальнем углу комнаты лежала тетрадь, исписанная корявым почерком. Все братишки полегли. Остался я один. Славку вчера схоронил. Червяк грызанул прямо в ногу. Ну, Славка изгнил за пару часов. Все. Мотострелковый полк уничтожен в полном составе. А я? А что я? Хромым отсюда уже не выберусь. Повсюду твари. Страшно. Прочитав это, я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Насколько же обреченным чувствовал себя этот боец, на его бы месте я все равно попытался выбраться. Лучше смерть на пути к шансу выжить, чем ожидание неминуемой гибели. Был у меня знакомый друид, который говорил: между жизнью и смертью всегда выбирай жизнь. Хорошее жизненное кредо. Ему я и пытаюсь следовать. Продолжив чтение, я нашел еще пару занятных строк. Связь потеряна. Барон Богданов мертв. Повсюду твари. Отступая из Кунгура, сержант Марков заманил монстров на склад боеприпасов, а после подорвал его. Отважный был мужик, добрый, жаль его, но я ему благодарен. На шум сбежались монстры со всей округи, а мы смогли утащить тяжело раненых Кольку и Петруху на окраину Исаковки. Даст Бог, отсидимся тут пару дней, а потом пойдем дальше. Выходит, что отсидеться не вышло. Впрочем, это не отменяет храбрости бойца. Нашел что? Спросил Артем, заглянувший в комнату. Только пророщенное зерно. Заберем. Это лучше, чем ничего. А у меня рюкзак, похвалился Прохоров, демонстрируя добротный 30-литровый армейский рюкзак. Красавец. Жаль, он не набит тушенкой, улыбнулся я. Да, от тушенки я бы сейчас не отказался. Идем дальше. Я кивнул, и мы направились в центр деревни. В небе мелькнула тень, которую я сперва почувствовал и лишь потом увидел. Схватив Прохорова, я оттащил его к близлежащему дому и затаился. «Что там? Не знаю. Какая-то пакость в облаках», — ответил я, всматриваясь в небеса. «Обыскиваем вон тот магазин и уходим отсюда как можно быстрее. Я тебе с самого начала говорил», — начал было ныть Артем, но сам себя заткнул. «Надеюсь, там есть еда. Все, идем». Вроде улетел. На бегу я призвал Галину, снова заткнул ей рот и вытянул из нее всю ману. Как раз хватило на запуск всевидящего ока и осталось на 3 или 4 ледяных иглы. Просканировал здание магазина снизу доверху. Никого. Отлично. Значит, у нас есть шанс найти хоть что-то. Вход в магазин был заперт рольставнями. Странно. Хозяева закрыли, или как? Призвав ледяную иглу, я направил ее на навесной замок, и он с лязгом отлетел в сторону. Подняли рольставни и наткнулись на разбитые окна, перевернутые стеллажи, следы когтей на стенах и полу. Это обнадеживало. Если стеллажи перевернули твари, то есть шанс, что какая-нибудь банка консервов да закатилась куда-нибудь. Я на склад, тут же выпалил Артем и побежал в приоткрытую дверь слева. Я же стал заглядывать под стеллажи и, о, чудо! Продовольственный бог одарил нас своими благами. Кукурузные палочки, посыпанные сахаром, две банки тушеной фасоли, соленые огурчики, тушенка говяжья, свиная и куриная. Каждый всего по одной банке, но это уже невероятно много. А еще я нашел пачку риса. Не понимаю, почему гвардеец сюда не наведывался. Тут ведь полно еды. Ну, не сказать, что прямо-таки полно, но она здесь есть. Я стащил рюкзак со спины и стал запихивать в него добычу, когда краем глаза заметил шоколадку, лежащую на полу под кассой. За ней я нырнул щучкой, вытащил и любовно прижал к себе. «Лилюшка», так называлась шоколадка. Как же давно я не ел сладкого. Уложил шоколадку поверх тушенки, закинул рюкзак за спину и услышал истошный вопль Артема. «А-а, помоги!» Глава 23. Я услышал шипение, как будто прокололи автомобильную шину. Протяжное, громкое. Бросив рюкзак, я поспешил на склад, по дороге обнажив меч. Пройдя через приоткрытую дверь, я замер. Воняло паленой шерстью или чем-то похожим, а вот видно ничего не было. Ни Артема, ни того, что издавало шипение. Только непроглядная пелена впереди. Черная дымка поглотила половину склада, и за ней совершенно ничего не было видно. Зато было слышно. Слышно, как Артем рычит, как и бетонный пол лязгает что-то металлическое, и шипение. Постоянное, яростное, наполненное злобой. Да быстрее, твою мать, меня сейчас прикончит. Снова заорал Артем, и я рванул через непроглядную тьму. Сделав пару шагов в глубину черной дымки, я оказался на противоположной стороне склада. Здесь было хоть что-то видно из-за того, что свет проникал через дырявую крышу. На полу лежал Артем, держащий перед собой копье. Его вены на предплечьях вздулись от натуги, ведь было непросто удерживать в вертикальном положении огромную паучиху, висящую на острие. Тело паучихи лизало пламя, но тварь не желала помирать и неистово молотила костяными лапами, пытаясь попасть по своему обидчику. Ее лапки заканчивались острыми крючьями, похожими на гарпун. Артему приходилось нелегко. Он вертелся, как юла, стремясь избежать удара. Мудрый малый, если такая лапка его загарпунит, то через пару мгновений и остальные лапы тут же вопьются в тело жертвы. Я подбежал и сходу нанес удар, срезав две задних лапы. Паучиха дернулась так, что Артем не удержал копье в руках. Пролетев по дуге, тварь рухнула на бетон, заливая его зеленой кровью. Разинув пасть, она зашипела, приподнялась на передних лапках и выставила вперед брюшко, из которого тут же выстрелила паутина. «Осторожно!» — выкрикнул Прохоров, вскакивая с пола. Но его опасения были излишни. Маны хватило ровно для того, чтобы воспламенить клинок моего меча. Я рассек паутину, подскочил к твари и принялся ее кромсать. Костяные ноги летели во все стороны. Зеленая кровь вырывалась струями из тела паучихи до тех пор, пока я не смог подобраться к ней ближе и обрушить меч на голову. С хрустом лезвие врезалось в хитиновый панцирь, оборвав жизнь чудища. Первым делом я осмотрел помещение. Десяток коконов, подвешенных под потолком, а еще кладка паучьих яиц в углу склада. Быстро достав кусок ткани из кармана, мазнул по зеленой жиже, мощным ударом вскрыл брюхо паучихи и забрал слезу мироздания, а после направился к кладке яиц. Мерзкие скользкие яйца, покрытые слизью и волосками. Проткнул первое попавшееся, запихнул палец в слизь, но ут ничего не сказала. Понятно, доминанты еще не сформированы, от них нет толку, нужно быстрее уходить, мы наделали слишком много шума. Прохоров остался на месте, вытирая с лица зеленые капли крови. «Давай коконы сперва проверим», — предложил Артем. «Дурак, если на звук сбегутся твари, нам конец, дай хоть кладку спалить, делай, что хочешь, главное, быстро, жду тебя у выхода». Вернувшись в торговый зал, я выглянул на улицу. «Никого, хвала богам». Интересно, что это была за черная пелена, способность паучихи или специфическая аномалия, что бы это ни было, ясно одно, всевидящее око не пробивает через эту гадость, видать, не такое уж оно и всевидящее, по крайней мере, на первом уровне развития, зато теперь ясно, почему магазин был заперт, выходит, эта пакость уволокла друзей гвардейца, и он остался один, пока паучиха упаковывала покойников в коконы для последующего поедания, гвардеец запер магазин. Я достал из кармана связку ключей, опустил рольставни и попытался подобрать нужный ключ. С третьего раза у меня получилось. Значит, все так и было. Интересно, откуда остальные ключи? Запахло гарью. Со стороны склада повалил густой черный дым, из которого вынырнул Прохоров. «Валим!» – бросил он, подныривая под рольставни. Я подхватил рюкзак и побежал вслед за Артемом. Неслись мы аж до самой железной дороги. Километра два пробежали точно, собирались заскочить в лес, чтобы скрыться от твари, парящей в небесах, но как только приблизились к его кромке, я ощутил уже знакомый химический запах. Пришлось бежать по открытой местности. Благо, все обошлось, и никто не спикировал на нас с небес. Поняв, что нас никто не преследует, мы замедлили шаг и потопали по рельсам в сторону деревни Чиколи. Шли молча, Прохоров был какой-то нервный, он то открывал рот, как будто хотел что-то сказать, то тут же его закрывал. Когда мы преодолели половину пути, он таки решился. «Спасибо», — коротко бросил он. «Ты о чем?» — нахмурился я, так как уже улетел в свои мысли. Я думал о том, что делать с черепом ящера. Занятный материал, из которого мог бы получиться отличный артефакт. Осталось только за то, что спас меня. «Ты тоже пытался меня спасти от паутины, ведь так?» — спросил я и толкнул его плечом так, что Прохоров едва не свалился с насыпи. «Не было такого», — нахмурился он и отвернулся, хотя я заметил, что этот засранец улыбается. Значит, мне показалось, улыбнулся и я, не желая продолжать давить на него. Пусть и маленькими шажочками, но он исправляется. Идти было тяжело. Меч в ножнах, продукты за спиной, да и набегались мы порядком, а вот поесть так и не удалось. Нет, мы, конечно, могли бы сейчас сесть и перекусить, но, к счастью, у нас и морды не крысиные, и даже хвостов нет. А значит, и обворовывать друзей не наш метод. Спустя час мы добрались домой. Ха, забавно, домой. Как же легко я воспринял это место домом. Тепло, никто не пытается тебя убить, кроме голода. И вот, это место уже может претендовать на звание дома. Правда, там нас никто не ждал, судя по всему. Дверь заперта. Постучали, никто не открыл. Я уже собирался выбить окно и залезть внутрь, как вдруг послышался звук открывающегося засова. «Ребята, вы вернулись?» — с довольной миной на лице спросил Макар. «Вернулись, блин», — фыркнул Прохоров и протиснулся внутрь. «А чего он весь в зеленом?» Насморк подхватил и сопли из носа натекли, — пошутил Макар, и ему тут же пришлось уворачиваться от пинка. «Да я ж пошутил, чего так долго не открывали? Все в порядке?» — спросил я, закрывая за собой дверь. «Да, все отлично. Только жрать хочется. А чтобы было не так скучно, решили в карты поиграть». «Откуда у вас карты?» — нахмурился Прохоров. «Да тут на шкафу лежали. Там, правда, десяток не хватает, но и без них Серегу можно в дураках оставить», — самодовольно заявил Макар и шмыгнул носом. «А Лешего нельзя оставить?» — спросил я. «Ага, этого шулера попробуй оставь», — ухмыльнулся Макар. «Так, а пожрать что-то принесли?» «Принесли, принесли. Не волнуйся», — успокоил его Артем. «Печь натоплена, ясен пень, даже вода нагрета. Ну так, на всякий случай. Вдруг вы каких макаронов принесете или еще чего?» — пояснил Макар. «Тогда вот тебе это самое чего. Иди готовь. Добытчики жрать хотят, сил нет», — сказал я и протянул Макару рюкзак. «Да запросто». Хитро прищурившись, он порылся в рюкзаке, выудил пару шерстяных носков, натянул на себя, а после побежал на кухню. Из спальни раздался страдальческий голос Сереги. «Да почему вы все так воняете? Не привык еще?» — усмехнулся Прохоров. «Мне со слухом стало полегче, как Михай обещал». Артем дошел до кухни, вытащил еще одну пару шерстяных носков и направился в спальню. «Я думал, что и у меня получше, пока вы не вернулись», — пожаловался Сергей. «На гостинец, не ной только». Прохоров швырнул носки в Сергея и захлопнул дверь. «И как я их надевать, по-твоему, должен? У меня нога сломана. Фу, чем они воняют, твою мать. Артем, скотина, убью». Я вопросительно посмотрел на Прохорова, и тот расплылся в улыбке. Носками вытер кровь паучихи. «Как видишь, ее аромат пришелся Сергею по вкусу», — пояснил он. «Все, хватит над человеком издеваться. Дай ему нормальные носки и помоги их надеть. Я пока Лешего пну, чтоб за водой сходил». «А Леший уже сходил», — отозвался Леха, сидевший на печи. «Вон, три ведра стоят». Пока солнце было, прошвырнулся по округе и нашел бесхозную тару, самодовольно заявил Леший, закинув руки за голову, улегся на печку. «Красавец», — уважительно кивнул я. «Тогда идем умываться и тряпки заодно постираем», — сказал я Артему. Мы взяли по одному ведру и отправились в ванную. По очереди умылись, обмылись, а потом бросили в ванну куртки со штанами и залили их водой. Я принес брусок хозяйственного мыла, с помощью складного ножа настрогал туда немного стружек и стал таскать куртки из стороны в сторону, поднимая пену. 10 минут, и стирка завершена. Повесили куртки на веревку, чтобы обтекали, а сами двинули на запах. Наш кулинар уже вовсю кашеварил. Откупорил 3 банки с тушенкой, закинул их в кастрюлю, залил водой, сверху высыпал рис. Во время готовки Макар напевал мантру. 3 банки тушенки, соли 2 щепотки, ведро воды и хрен туды. Охапка дров и плов готов. Следи, чтобы этот дурачок и правда туда свой хрен не засунул, заходя в кухню, сказал Артем Лешему, чем вызвал общий хохот. Ха-ха-ха, Темыч, скажешь тоже, мне ж потом самому эту баланду есть, засмеялся Макар. Отдохните часок, и плов подойдет как раз. Так мы и поступили. Я навестил Сергея и отметил, что кость на ноге уже практически не торчит. Доминанта регенерации работает, и очень даже хорошо. Шишка на кисти у него и вовсе исчезла. Серег, как самочувствие? Голодно улыбнулся он. «А рука как?» – спросил я, указав на кисть, где ранее была шишка, оставшаяся от плохо сросшегося перелома. «А чего с ней?» – нахмурился Сергей и внезапно заметил изменения. «Ох ты ж, ё-моё! А как? А куда оно?» Он сжал кулак с силой, так что костяшки побелели, разжал и снова сжал. «Не болит, Мишка, не болит!» – воскликнул Серега. «Я уже столько лет с этим мучился, а оно вот так, за пару дней рассосалось. Так не бывает». «Бывает, Сережа, бывает», усмехнулся я и похлопал его по здоровой ноге. Оставив нашего болезного в покое, я направился в ванную комнату, ведь это было единственное место, где можно было посидеть в темноте и тишине. Закрыл за собой дверь, призвал из хранилища череп ящера, а из кармана достал слезы мироздания. Тусклое белесое свечение прорезало темноту, осветив комнату. Забавно, но череп тут же отозвался едва ощутимой вибрацией. Будто он тянулся к слезам, жаждал получить их мощь. Значит, эта костяшка и правда может стать отличным артефактом. Нужно лишь правильно распределить потоки энергии, нанести пару сотен рун, выстроить между ними взаимосвязь, сформировать хранилище маны, а после... После молиться, чтобы эта гадость не рванула. А еще мне интересно, череп стал столь отзывчив к слезам мироздания после того, как прошел обработку в кислотной аномалии, или он изначально был таким? Если был таким изначально, то я смогу создать горы артефактов, так как в материалах дефицит не предвидится, а если же поработала аномалия, тогда мои артефакты будут чертовски дорого стоить во внешнем мире из-за сложности в производстве. И это отлично. Для того, чтобы завершить войны, мне понадобится очень много денег. Чертовы горы наличности. В прошлой жизни я иногда создавал артефакты из костей животных. Они выходили мощными, но одноразовыми. Костная структура не могла длительное время сохранять в себе большое количество маны, из-за чего я впоследствии отказался от костяшек, перейдя на более энергоемкие материалы. Различные кристаллы или магические руды по типу мифрила подходили для артефактов куда лучше. Но это не означает, что я не могу прямо сейчас создать нечто уникальное. Вот только что мне сейчас нужно – магический щит, который укроет всю группу. Вещь полезная, конечно, но это явно не то, чего я хочу. Сделать генератор маны. У меня для этого есть Галина, а остальные ребята едва владеют магией. Особого толка для группы нет. Тогда что? Погрузившись в мысли, я просидел в ванной, пока не услышал: «Еда готова, идите жрать, пожалуйста». Отправил череп в хранилище и двинул на кухню. Там уже были такие ароматы, от которых живот сводило, а изо рта лилась слюна. На столе стояла 5-литровая кастрюля с рисовой кашей, рядышком банка с маринованными огурцами и шоколадка, разделенная на равные части. Серегу притащили на кухню и усадили на стул, так как нога уже не болела, но наступать на нее он пока не мог. «Ну чё, пацаны, бахнем кипяточку за наших добытчиков», — шутливо сказал Макар и поднял дымящуюся кружку. «Жаль, чая мы не нашли, как и кофе, вот и приходится пить кипяток». Мы отсалютовали ему кружками, но пить не стали. «Нафиг нам этот кипяток, когда тут еда стынет?» Набросились на кастрюлю и стали орудовать ложками. Звон и чавканье разносились на всю округу, словно мы сидели не на кухне, а в свинарнике, что навело Макара на определенные мысли. «Хы-хы, рядовой свинина жрет свинину. Каннибал получается», — засмеялся Макар, из-за чего не успел увернуться от огненной рисовой каши, прилетевшей прямо в глаз. «Ай, ты чего творишь? Шутка у тебя огонь». «Вот и решил поделиться щепоткой тепла», — улыбнувшись, ответил Прохоров, который ну очень не хотел оставаться рядовым и уж тем более свининой. Жирная, наваристая каша исчезала, оставляя после себя чувство насыщения. А когда мы ее прикончили, настало время кипятка и шоколадки. Каждому досталось по 3 квадратика. Пожалуй, это был самый вкусный шоколад в моей жизни. Сидя на скрипучем стуле, я откусил небольшой кусочек, закрыл глаза от удовольствия и запил все горячей водой. Восторг. А я, знаете, даже рад, что все пошло по пи. «Ну, вы поняли», усмехнулся Макар. «Хорошая компания, приключения, что еще нужно для счастья? Например, чтобы Остап был жив», буркнул Артем, и я тут же решил сменить тему. «Интересно, как там мама? Хорошо, что она была далеко от Екатеринбурга, поди, даже не знает, что город уничтожен. Надо найти ее», сказал я и сделал глоток горячей воды. «Видать, мать у тебя добрая, а моим на меня плевать с высокой колокольни», подал голос Макар и с горечи запихнул в рот сразу 2 кубика шоколада. По этому жесту стало ясно, как сильно его это гложет. Это заметил и рядовой Свинина, в смысле Прохоров. Знакомо, с печалью в голосе сказал Артем. Я старался стать лучшим в академии, но не вышло. Мамаша подождала год, а потом разочаровалась во мне и исчезла. Уже 2 года о ней ни слуха, ни духа. Сочувствую, Темыч, сказал Леша и положил руку на плечо Прохорова. Да все нормально. Я давно понял, что я для нее лишь инструмент, чтобы получить власть и деньги. Как только инструмент испортился, его вышвырнули на помойку. Прохоров посмотрел в пустоту, улыбнулся и поставил кружку на стол. Тут в разговор вступил Серега. Ты для своей хоть инструмент, а я лишь обуза. Мать сплавила меня Архарову, чтобы не тратиться на мое содержание. Так что из нашей компании единственный, кого действительно любит, это Мишка. Сказав это, Сергей перевел взгляд на Лешего. А ты чего молчишь? А че тут скажешь? Я сирота. Наступила тишина. Каждый из нас хоть изредка, но воспоминал родителей, но не Леха. Я знал, что дело тут нечисто, но так был занят собственными проблемами, что не заметил его боль. За все время, что я прожил в Михайловке, только Леший никогда не спешил домой. Не спешил, потому что этого самого дома у него никогда не было. Да я с рождения на вокзале жил. Какая-то пассажирка забыла меня на перроне в возрасте 2 лет, и так и не вернулась. Леший сказал это как-то буднично, как будто это ничего не значило, хотя по глазам было видно, что душа все еще болит от несправедливости. Меня сторож подобрал, разрешил в сторожке жить, порой подкармливал, а когда я подрос, то уже сам его угощал тем, что украду. Ну, Миха знает, то курицу копченую утащу, то леща. Секунду подумав, он добавил, знаете, я с самого детства смотрел на поезда и мечтал, что однажды отправлюсь в путешествие. И, похоже, моя мечта осуществилась. Ой, все, хорош, отмахнулся Артем. Разговор куда-то не в ту сторону зашел. Михаил Константинович, обратился он ко мне официальным тоном. Не соблаговолите ли вы сообщить нам, какими доминантами мы сегодня разжились? Ха-ха, как настоящий аристократ заговорил, засмеялся Макар. Но этот вопрос и мне интересен. Что там с доминантами? Терпение, мои друзья, только терпение. Сказав это, я допил воду, закинул в рот остатки шоколада и направился в сторону прохоровского кресла. Буду кричать, возможно, громко и долго. Это нормально. Как очнусь, расскажу, что у меня для вас есть. Сев на кресло, я задумался. Сейчас искать маму — чистое самоубийство. Она обычная женщина, и ею вряд ли заинтересовались имперцы. А вот если имперцы увидят 5-летку с татуировкой рода Архаровых, то, да может быть что угодно, начиная от расстрела на месте и заканчивая отправкой в тюрьму, или еще что похуже. А я им даже ничего противопоставить не смогу. Нужно стать сильнее. Я достал окровавленную тряпку из кармана, закрыл глаза и отдал приказ поглотить. Волна боли прострелила по телу и за жалкое мгновение погрузила мир во тьму. Грязный оборванец, покрытый с ног до головы кровью и пылью, шел по дороге, перепаханной взрывами снарядов. Там и тут лежали остовы сгоревшей бронетехники, куски мертвых тел, а в воздухе витал трупный смрад. Во время имперской зачистки рода Архаровых Нижний Тагил практически не пострадал. Точнее, не пострадал его жилой массив, а вот пригород уничтожили полностью. Там располагались предприятия военного назначения, а еще лаборатории. Чистильщики уничтожали предприятия на пути к лаборатории по исследованию человеческого потенциала, сокращенно она называлась ИЛЬ, и ЧЕ. Архаровцы почему-то отбросили последнюю букву П, видимо посчитали, что ЛИЧ звучит брутальнее. Как бы там ни было, от 5-этажной лаборатории не осталось камня на камне. Имперцы пытались взять ее штурмом и захватить наработки Архарова, но сработала система самоуничтожения. Здание взорвалось вместе со всем персоналом, оставив после себя лишь огромный кратер. По крайней мере, так могло показаться человеку, который не знал, что подземные тоннели ИЛЬ и ЧЕ тянутся на многие километры в разные стороны. К одному из таких ответвлений шел оборванец. Если посмотреть на его одежду, то можно смело сказать, что на парня напали дворовые псы и крепко его покусали. Отсюда и кровь на одежде. Но была одна несостыковка. На теле парня не было ни единой раны. Он свернул влево, минуя Нижний Тагил, и, спустя 2 десятка километров, остановился посреди поля. Подняв ногу, оборванец с силой ударил пяткой о землю. Раздался металлический гул. Присев на корточки, он разгреб землю и наткнулся на стальную ручку, блестящую на солнце. Ухватился за нее, повернул и рывком поднял вверх. Перед глазами парня появился спуск под землю. Бетонная лестница шла кругами, на стенах светили тускло-желтые лампы, а бродяга все шел и шел вниз. Так продолжалось до тех пор, пока парень не наткнулся на массивную стальную дверь, слева от которой стоял считыватель магического поля. Парень привычно положил ладонь на консоль, и она загорелась зеленым цветом. Парень убрал руку, после чего на экране высветилась надпись: «Проект ОСТП распознан. Останки патриарха вернулись домой. Можешь войти, сын мой». Стальная переборка с шипением отъехала в сторону, а парень, вздохнув, шагнул в ярко освещенную комнату лаборатории. «Идиотизм. Останки патриарха». Оборванец покачал головой и добавил: «Отец, ты не мог придумать что-нибудь получше?» Войдя внутрь, Остап осмотрелся. Пустые столы и книжные шкафы сразу бросились в глаза, а еще в помещении на стене висел монитор, на котором по кругу было зациклено видео. Мужчина с зачесанными назад седыми волосами, круглыми очками и безумной улыбкой безумолку вещал: «Добро пожаловать, имперские свиньи. Меня зовут Аристарх Павлович Преображенский. К великому сожалению, лаборатория переехала, потому что вы сунули нос, куда не следовало». Ученый поправил очки и добавил: «Если хотите отыскать меня и моих подопытных, то вот вам загадка. Поля усеяны телами. Хоть не встречались мы с вами, зато здесь думать очень просто. Хотя гиганты маленького роста». Услышав это, Остап улыбнулся и направился к выходу. Теперь он знал, где искать профессора Преображенского, чтобы сообщить тому об успешном выполнении миссии. Правда, для этого нужно было пройти целых 200 километров. Но разве это проблема для того, кто совсем недавно умер и воскрес? Волна боли отступила. Я поежился и скинул ногой с себя одеяло. Как оно упало на пол, я не услышал. Зато услышал кое-что другое. Истошный вопль Прохорова. Открыв глаза, я увидел, как Артем занес меч над головой и со всей силы обрушил его на меня, крича: «Сдохни, тварь!»